Глава 22. Не успела бегущая по ветру исчезнуть, как вошла Белинда. «Между вами что-то есть? Я думала, что знаю всех девок, которые были после меня. Только в ее голове, может быть. Она в незапамятные времена совершила на меня небольшой набег. Это ни к чему не привело. Однако она многогранная личность». Ей стоило бы спуститься с холма, чтобы гоняться за тобой. Белинда шутила, но так устала и так беспокоилась, что мысль прозвучала серьезно. Я держал рот на замке, ведь на самом деле ее это не интересовало. Взяв Морли за руку, она спросила его. «Где к дьяволу ты был все эти 10 дней?» 10 дней? — оторопел я. «Есть что-то, чем ты со мной не поделилась? Предыстория изменилась, когда мы двинулись дальше». «О чем ты?» Я мысленно вернулся назад и решил, что я тупица. Раньше она сказала лишь, что Морли пролежал тут 3 дня, до того, как меня привезли. «Не знаю. У меня проблемы с приведением разума в бойцовское состояние. Ты правда ждала 3 дня, прежде чем явиться ко мне?» «Я была выбита из колеи. Ты лучше всех понимаешь, что, когда мы в смятении, мы совершаем глупости». Он мог умереть. «Но не умер. И я все-таки выкроила время для тебя и для детей Света». «Прости, что огрызнулся». «По делам мне». Она смотрела на Морли такими же глазами с поволокой, какими при мне на него смотрели 1000 других женщин. Следуя интуиции, я спросил. «Белинда?» «До моего появления здесь происходило что-нибудь странное. Иногда мисс Контагью читает мысли. Думаешь, они подозревали, что он жив, но не знали, где искать? Поэтому наблюдали за тобой. Они совершили набег на твое обиталище, чтобы заставить тебя шевелиться. Нет, это не вяжется между собой. Они наблюдали за тобой, пока ты не связалась со мной. Потом наблюдали за мной. Именно так поступил бы я сам. Почему они такие отчаянные? Где произошло нападение? И что говорят люди, которые нашли Морли?» «Я пока не знаю, где это случилось, но собиралась пойти и взглянуть на то место. Морли нашли умирающим, вот и все. Было ясно, что вещи ему больше не нужны, поэтому и начали выворачивать его карманы». «И нашли нечто, связывающее его с тобой, после чего поступили правильно. Они сделали то, что, по их мнению, могло набить их карманы». «Они ошиблись?» «Нет. Это просто хорошие взаимоотношения с публикой. Иногда прикармливаешь зверя». «Ты получила обратно его вещи?» «Получила. Думала, возможно, на него напали из-за чего-то, что он нес. Но у него ничего не было. Однако его могли обчистить прямо там». «А нападавшие выжили? Никто не сотворит с Морли такое, не получив сдачи». «На месте, которое я собираюсь проверить, осталась кровь и другие признаки жестокого боя. Но никаких трупов. Мои люди нашли 2 деревянные пуговицы, обрывок серой шерстяной ткани и сломанную деревянную маску с литыми стеклянными щитками глазных щелей. Странно, да? Я надеялась, Пулр Синдж сможет что-нибудь со всем этим сделать. Она сказала, что слишком поздно. След давно исчез». «Морли отсутствует 10 дней. «Да, еще раз. Он ничего не рассказывал Саржу или Рохле или еще кому-нибудь из своих балбесов?» «Нет. Я отправилась туда даже раньше, чем выяснилось, что в нем проделали столько дыр. Мы об этом с тобой говорили». «Мне приходится спрашивать снова и снова. У тебя был свидетель?» «Свидетель, которого больше никто не может найти». «Упрятанный подальше для сохранности. В реке с большими камнями вместо башмаков». «Я думаю, так же», — сказала Белинда. «Не на основании улик, просто интуиция». «У него часом неизумительная фигура в обтягивающей черной коже». «У него нет. Рано или поздно мы его найдем». «Непременно найдем». Не могу представить, чтобы Морли шлялся где-то так долго. Одну ночь еще куда ни шло. Но он практичный парень с собственным бизнесом, — сказал я. Ты не выдаешь оригинальные мысли. Даже не пытаюсь, просто размышляю вслух. Но вот вопрос личной заинтересованности. Насколько тесно ты сотрудничаешь с директором? Мы притворяемся, что не замечаем, как другой разнюхивает здесь и там. На связи между нашими подчиненными будут смотреть сквозь пальцы. В последний раз, когда наши пути пересекались, Шустер сколачивал отряды специалистов. Одна такая команда должна была заниматься колдовской судебной экспертизой. «Они называются спецами», — пояснила Белинда. «Уже есть с десяток таких отрядов, и должно стать еще больше». «Если группа колдовских судебных экспертов готова, может, ты убедишь Шустера проверить то место, когда сама отправишься туда?» «Предложу ему. Но красным фуражкам глубоко плевать на Морли». Я посмотрел на Дотса. «Какими секретами мы будем вознаграждены, как только он сможет сидеть и говорить?» Он выглядел более расслабленным. «Капли в воде, должно быть, действовали». «Есть один очевидный ответ, почему Морли отсутствовал 10 дней». «Он был пленником», — решила Белинда. «Это подходит к тому, что мы знаем, и может объяснить, почему кто-то пытался убить его. Если предположить, что он сбежал, нет никаких признаков того, что его держали связанным или закованным». Я поднял руку Морли и посмотрел на его запястье. «Конечно. Ничего. Это означает, его не держали в цепях». Белинда встала у окна, наблюдая за улицей, но, скорее всего, ничего не замечая. «Я подумываю, не изменить ли решение?» «Насчет чего?» «Насчет того, чтобы перевести Морли ко мне». «В самом деле?» — осторожно спросил я. «Думаю, за двумя зайцами погонишься. Где-то еще не будет безопасней. И твой партнер мог бы выяснить то, что нам нужно знать. Белинда из тех, кто постоянно заставляет тебя вздрагивать». «Есть одна проблема», — признался я. «Старые кости в данный момент мертв для мира». «Ты всегда так говоришь». «Сейчас это правда. Да и почти всегда». «Но ты же здесь. Единственный, кто способен вытряхнуть реликта из его снов». «В самой малой степени, и это было правдой». На пороге появились Краш и Диди.